Довольно часто люди говорят одно, думают другое, чувствуют третье, а делают четвертое. Им скучно в гостях, но они продолжают сидеть, улыбаются, когда грустно, и едят при отсутствии аппетита. Неконгруентность определяется как неспособность не только воспринимать мир, но и точно выражать свой опыт. Неконгруентность может ощущаться как тревожность, напряжение, а иногда как внутреннее замешательство. Постепенное расхождение между реальностью и тем, что переживается субъектно, столь значительно, что человек не может нормально жить. Большинство симптомов при неврозах по Роджерсу – это те или иные формы неконгруентности. Неконгруентный человек не может разобраться, что ему хочется, и не понимает, что от него требует. Им все недовольны, но и он недоволен всеми. Он себя считает скромным, его считают высокомерным. Он думает, что он расчетливый, его считают трусливым. Он видит себя принципиальным, его считают дураком. Но каждый индивид стремится к конгруентности и, следовательно, к более эффективной жизни. Как семя стремится стать деревом, так и каждый человек хочет самоактуализироваться, то есть развить свои способности. Маслоу считал стремление к росту и самоактуализации слабым внутренним голосом, который легко заглушить. Роджерс считает стремление к росту и самоактуализации единственным мотивом, который движет человеком. Необходимо только убрать искажающие и задерживающие рост препятствия психологические защиты. Препятствия по Роджерсу возникают в раннем детстве и являются нормой. Но так как дети конгруентны, то они не отделяют своих действий от себя в целом. Если их хвалят за то или иное действие, они считают, что их принимают целиком, а если наказывают за проступок, то наказание воспринимается ими как неодобрение в целом. Любовь для детей настолько важна, что они, чтобы угодить другим, начинают действовать против собственных интересов и приходят к представлению о себе как о предметах, созданных для того, чтобы удовлетворять потребности других. Эти представления не развиваются, если ребенок всегда чувствует себя. Трудно представить, чтобы такая ситуация когда-либо наблюдалась в практике. Вспомните традиционные замечания родителей: «Я тебя такого не люблю». Но только в условиях полного приятия ребенок не испытывает побуждения отторгнуть от себя непривлекательные для родителей и воспитателей, но подлинные и, может быть, самые ценные части своей личности. Роджерс приводит пример, когда в семье появляется второй ребенок. Первому приходится подавлять свои враждебные чувства к малышу, чтобы мама продолжала его любить. Он прячет свою злую волю и обнимает малыша так крепко, что тот плачет. Роджерс считает, что лучше найти таким чувствам какое-то более полезное выражение, чем отрицать их или вытеснять. Если этого не происходит, то ребенок взрослеет, а проблемы остаются. Задерживается рост. Чтобы поддерживать ложные представления о себе, приходится искажать свой опыт. Ошибок становится все больше. Ребенок попадает в порочный круг. Защит становится все больше. Иногда защиты не срабатывают, и человек осознает разрыв между своим поведением и своими представлениями о себе. В результате паника, хроническая тревожность, неврозы, а иногда и психозы.